спешу сообщить вам, друзья, что вы слишком инфантильны. Из-за этого ваше баловство переходит все границы. Мощь, говоря, весьма незрелый в своем поведении. Цвет настроения синий. Настроение синий. Она убежала от нелепой суеты. Ни капли стеснения с приходом темноты. Страсть, страсть над ней имеет власть. Все чувствует себя богиней. Цвет настроения синий. Внутри мартини, а в руках бикини. Подписи синий ини. Она так чувствует себя богиней. Влияние ночи очень трудно предсказать. По телу мура хочется кричать. Да, да, она сейчас звезда. Все предрассудки ерунда. Цвет настроения синий. Внутри мартини, а в руках бикини. Подписи синий. Она так чувствует себя богиней. Цвет настроения синий. Внутри мартини, а в руках бикини. Подписи синий ини. Она так чувствует себя И тут она разворачивается, у нее во рту леденец, она достает, он синий, отсылка к названию, и она тебе вставляет его в рот, ты стоишь, и она вот следующий кадр разворачивается и просто уходит. Все. Вань, ты ебанулся? Она никогда эту хуйню делать не будет. И вообще, все, что ты сейчас рассказал, это какая-то дичь. Ну, чем тебе не нравится моя идея для клипа, а? Ну, какая идея? Ты стоишь, поешь песню, и тебе старухи несут цветы? Да это же круто! Ну? Окей, давай снимать. Давай снимать так. Алло, спасибо, Ванечка. Спасибо тебе, дорогой. Цвет настроения синий. Внутри мартини, а в руках бикини. Подписи синий ини. Она так чувствует себя богиней.